Эндометриоз. У вас есть ощущение незащищенности, как женщины. Вы постоянно чувствуете, что на вас нападают, ожидаете плохого от мужчины. Вы не можете и не знаете, как реализовать себя как женщину. При этом постоянно посылаете упреки в свой адрес, а также упреки, претензии и обиды в адрес мужчин. Огорчение и разочарование в жизни женщины приводят к изменениям в матке. Часто в таких случаях женщины подменяют любовь на какие-либо другие высокоценимые качества, например, порядочность, честность, нравственность. Одна моя пациентка с эндометриозом, совсем молодая женщина, призналась. Вы знаете, у меня прекрасный муж, он хороший человек, замечательный отец для детей, но не испытываю я к нему любви, хотя знаю, что любовь должна стоять на первом месте. Другая моя пациентка с эндометриозом и постоянными маточными кровотечениями заявила коротко и просто. «Я не люблю мужчин». Еще одна женщина с таким же заболеванием сообщила во время своего рассказа. «У меня муж очень порядочный, но я люблю другого».